Судья недоверчиво посмотрел на множество барьеров, воздвигнутых Юлией. Они должны были ослабить даже магию высшего уровня первой ступени, достаточно для того, чтобы жизнь девушки была вне опасности. Но судья не стал пренебрегать словами мага заклятия. Внезапно, когда атака Ивана была готова, в его левой руке возник ключ, это мало кто успел заметить. Иван атаковал, используя собранную энергию пространства и хаоса, в тот же момент ключ засветился, и вся воздвигнутая Юлей защита в момент исчезла, развеялась. Юля была в шоке, она беззащитная, стояла, на нее двигалась атака, чья мощь была близка к высшему уровню. Страх охватил девушку. Внезапно, перед Юлей возникла гигантская каменная стена и водяной барьер. Девушка, от внезапно шока и облегчения, упала на землю. Она понимала, что от неминуемой смерти ее спасли только судьи. Но она никак не могла понять, как все воздвигнутые ею барьеры в момент исчезли, до того, как атака Ивана их коснулась. Все на арене были в шоке. Они никак не ожидали такого исхода боя. Юля, все еще лежа на земле от шока, услышала, что к ней кто-то подошел. Это был Иван. Владеющий помог девушке подняться и сказал: «Извини, пожалуйста, я никак не мог победить по-другому, ты же сильнее меня. Но я попросил Марью принять дополнительные меры по твоей безопасности, так что прошу сильно на меня не злиться за то, что атака была смертельной». Юля, все еще отходя от шока, держась за Ивана, чтобы не упасть, сказала: «Это было очень опасно и страшно, но я понимаю, почему ты так сделал. Раз ты попросил Марью позаботиться о моей безопасности, мне незачем на тебя злиться. Но ты должен мне рассказать, как, черт подери, ты это сделал. И я не про атаку, а про пропавшие барьеры». Иван ответил: «Раз турнир закончился, то тебе могу и рассказать, но не здесь и не сейчас». В этот момент к участникам подбежали маги исцеления и проверили их состояние. Публика ликовала. В этот момент на арену вышла женщина лет 50, глава Министерства магического образования Наталья Владимировна, и сказала: «На протяжении времени проведения этих соревнований мы наблюдали за состязанием самых выдающихся молодых магов нашей страны. Я хочу поздравить всех участников, вне зависимости от занятого ими места, ведь все вы будущие нашей страны. А сейчас, давайте поздравим победителя». Глава МО посмотрела на Ивана и начала хлопать. К ней присоединились все зрители. Затем Наталья Владимировна продолжила: «Награждение состоится завтра, а пока отдыхайте и празднуйте». После этих слов Иван вышел с арены, на выходе его ждали Павел, Ольга, Людмила, Аленушка, Любава, Кирилл, а также Марья и Леонид Витальевич. Множество людей хотели подойти к Ивану, но все они натыкались на суровый отгоняющий их взгляд ректора, от которого веяло силой. Людмила радостно подбежала к парню, обняла и поцеловала, после чего к Ивану подошли остальные и поздравили его. Леонид Витальевич тихо сказал: «Поздравляю. Никак не мог подумать, что артефакт, забранный тобой в награду за университетский турнир, принесет тебе победу». Внезапно, словно услышав слова Леонида Витальевича, к нему и Ивану примчался ректор МГУ Михаил Александрович и сказал ректору МУП: «Так это ты вручил студенту этот читерский артефакт, а сам упрекал меня в подобном». Леонид Витальевич спокойно ответил: «Когда Иван забирал артефакт, найдя его без моих подсказок в нашем хранилище, он был сломан, так что не равняй всех с собой». Михаил Александрович побелел, повернулся и ушел. После этого Иван с Людмилой, Ольгой, Павлом, Аленушкой, а также Марьей, Станиславой, Любавой, Кириллом и Юлей пошли праздновать. В какой-то момент пьянки Юля все-таки достала Ивана с расспросами насчет того, как он снял барьеры, опьянев, девушка спрашивала об этом каждые 5 минут. Иван отвел Юлю в сторону, и в его руке появился небольшой ключ. Владеющий сказал: «С помощью этого, не только же тебе владеть имба артефактами, он может дезактивировать барьеры». После этого Юля отстала от Ивана на время. На следующий день проводилось награждение участников соревнования. Часть 52. В большом зале собралось множество людей, это были участники соревнований, а также представители различных организаций и университетов. На сцену вышла глава Министерства магического образования Наталья Владимировна и начала награждения. Юрий, Людмила, Павел и Ольга, выбывшие в четвертьфинале, получили в награду комплект артефактов высшего уровня, а также возможность месяц культивировать в специальном месте, оптимальном для них. В России было множество отличных мест для культивации, но большая часть из них лучше всего подходила людям с определенными элементами. Анатолий и Аленушка получили в награду комплект артефактов высшего уровня, возможность 2 месяца культивировать в специальном месте, а также особую награду, которая, насколько знал Иван, была посещением зала хранителей. Юля получила комплект артефактов высшего уровня, возможность 3 месяца культивировать в специальном месте, особую награду и возможность выбрать 1 предмет, сокровище для высшего уровня. Иван получил комплект артефактов высшего уровня, особую награду, возможность выбрать предмет, сокровище для высшего уровня, причем из лучших предметов, чем предлагались Юле, а также возможность месяца культивации в наилучшем месте, контролируемом государством, зале развития. При обычных обстоятельствах, туда допускаются только маги, готовые к прорыву на уровень полузаклятия. После основной части награждения, Анатолий, Аленушка, Юля и Иван остались, чтобы получить особую награду, а также Юле и Ивану надо было выбрать предмет сокровища. Наталья Владимировна провела победителя и призеров в небольшую комнату, посреди которой находился серебристый портал. Глава МО и молодые маги прошли в портал и оказались в помещении, в котором был другой портал, а также 2 группы столов, на которых расположились предметы сокровища. Наталья Владимировна указала Ивану на 1 группу столов, Юле – на другую. Иван удивился тому, какие предметы были предложены. Среди этих сокровищ были даже вторичные небесные семена. В голове студента раздался голос Кощея. Не ожидал, что среди этих сокровищ будет что-то стоящее. Видишь этот светящийся серебром шар? Это высший мысленный камень. Сам по себе, он для тебя бесполезен, поскольку твой амулет левой головы змея уже обладает почти таким же эффектом ускорения роста духовных границ. Но я могу с его помощью изготовить 1 очень мощный артефакт, правда мне понадобятся еще ингредиенты, но, я думаю, Марья тебе их предоставит, в обмен на схему создания этого артефакта. Иван поблагодарил бессмертного, после чего взял высший мысленный камень. Юля выбрала ложное небесное семя элемента ветра. После этого, глава МО, Анатолий, Юля, Аленушка и Иван прошли через 2-й портал и оказались в лесу. Пройдя некоторое время по лесу, маги прошли через невидимый барьер, который скрывал большую поляну, в центре которой находился большой камень с надписями на старославянском, окруженный странным свечением. Вокруг камня стояло 4 мага, ректоры МГУ и МУП, Василиса и Настасья Николаевна. Наталья Владимировна сказала: «Готовьтесь, вы будете по очереди подходить к камню и касаться его поверхности. В результате этого вы сможете получить какие-то преимущества. Какие, зависит от вас, остальное узнаете сами». После этого 4 мага заклятия, стоящих вокруг камня, сосредоточились, выпустив очень мощную магию. Через некоторое время свечение, окружающее камень, исчезло. Первым к камню подошел Анатолий. Дотронувшись до камня, Анатолий замер. Через несколько минут он очнулся и отошел от камня. Аленушка его спросила, что он почувствовал, прикоснувшись к камню. Синхронист ответил: «Не помню. Для меня прикосновение было мгновенным. Но я определенно получил очень сильные преимущества. Конечно, я вам о них не расскажу». Аленушка фыркнула, и следующая подошла к камню. С ней было то же самое, что и с Анатолием. Иван спросил, что она получила. Царевна ответила, глянув на Анатолия: «Потом расскажу, когда будет меньше ушей вокруг». Следующей пошла Юля, с ней произошло то же, что и с предыдущими 2. Наконец, пришло время Ивана идти. Студент подошел к камню и дотронулся до него. Сразу после этого, маг оказался в центре гигантского зала, 10-угольной формы. Каждая его стена была словно окном в другое измерение. В каждом окне находилось по существу. Среди них Иван сразу узнал Горыныча и Кощея, а также еще нескольких, которых ему было трудно отличить от остальных: Бабу-Ягу, Жар-Птицу, Лешего и Чудо-Юда, Рыбу-Кита. Вдруг раздался громогласный голос центральной головы Горыныча: «Здравствуй, владеющий! Добро пожаловать в зал хранителей! Как тебя зовут?» «Здравствуйте, змей Горыныч и уважаемые хранители Руси! Я Иван!» Внезапно из 1 окна раздался жуткий хохот. В этом окне, в роскошной комнате, устеленной коврами, над полом парил низкий старик с очень длинной бородой. Он не прекращал расчесывать свою бороду гребнем. Старик, хохоча, сказал: «Ты дважды владеющий и еще называешь нас уважаемыми. Ха-ха, да мы сборище отмороженных бездельников. Ну, кроме нашей трудолюбивой рыбки, разумеется». Иван опешил от таких слов, но сразу после этого Центральный Горыныч продолжил: «Иван, сейчас мы представимся тебе, а после ты, как владеющий, должен нам рассказать текущую обстановку снаружи и рассказать, как ты стал дважды владеющим, поскольку все, что мы знаем, почерпано нами от приходящих в зал, а большинство ничего о хранителях не знают. Правда, в этот раз была царевна, дочь левого и дочь владеющего чудо-юда рыбы-кита. Не ожидал, что еще и владеющий будет. Думаю, с нами ты знаком. Мы высший император Змей Горыныч». Змей сидел в кресле в комнате, похожей на его настоящую. Около него стояло множество бочонков с алкоголем. Иван перевел внимание на следующее по часовой стрелке окно. В нем было видно морскую пучину, в которой находился большой кит. Иван не мог представить размеры чудо-юда рыбы-кита, поскольку окно их искажало, чтобы посетители зала могли видеть всех хранителей целиком. Иван почувствовал магию звука, и в его голове раздался голос, похожий на женский: «Здравствуй, владеющий. Я высший император чудо-юда рыбакит, защищаю жителей Руси от морских монстров». Маг кивнул и перевел взгляд в следующее окно. В нем была видна лесная чаща, в которой стояло дерево с узорами на стволе, похожими на лицо. Дерево сказало хриплым голосом: «Здравствуй, владеющий. Я истинный император Леший, занимаюсь защитой лесов. Вижу, в тебе есть часть моей энергии. Когда будешь рассказывать о том, что происходит снаружи, не забудь рассказать о том, как ее заполучил». В следующем окне было видно внутренности избушки, в которой старуха, выглядящая так, как Иван ее себе и представлял, типичная баба-яга, варила что-то в котле. Старушка сказала: «Здравствуй, Иванушка. Я очень люблю Иванушек. На обед и ужин». Бабка хрипло засмеялась и продолжила: «Я истинный император Баба-Яга. Занимаюсь варкой зелий и приготовлением Иванушек и богатырей». Бабка снова засмеялась. В следующем окне на горе сидела красивейшая огненная птица. Она посмотрела на Ивана и заговорила женским голосом: «Здравствуй, владеющий. Я высший император Жар-Птица. Я исцеляю и помогаю нуждающимся». В следующем окне, на железном троне в каменном зале, сидел Кощей. Он сказал: «Приветствую, Иван. Уверен, ты со мной знаком, раз ты мой владеющий. Я истинный император Кощей Бессмертный». В следующем окне, на высоком пне, в ночном лесу, на фоне луны, сидел в вертикальном положении небольшой кот. В передних лапах у него были гусли, на которых он играл тихую успокаивающую мелодию. Кот заговорил: «Здравствуй, владеющий. Я истинный император Кот Баюн. Обычно я пою песни». В следующем окне был старик, который смеялся над тем, что Иван назвал хранителей Руси уважаемыми. Старик сказал: «Здорово. Я старший император Черномор. Я всю жизнь развлекаюсь и девок ворую». В следующем окне была видна гора, на которой лежал гигантский богатырь с седой бородой и спал. Центральный Горыныч сказал: «Это высший император Святогор. Он обычно спит». В последнем окне, в большой пещере, был исполинский человек-змей. Он сказал: «Приветствую, владеющий. Я истинный император Великий Полос. Охраняю богатство гор». После этого Иван рассказал хранителям все, что знает о текущем их положении во внешнем мире и о том, как стал владеющим. Первым заговорил Леший: «Печально, что моя владеющая восстала против людей. Но я не могу винить того, кто защищал лес. Вижу, твой контрактный зверь – дух леса. Призови ее. Ее образ появится здесь, так же как и твой». Иван призвал Заряну. После этого, видимо узнав в ней бывшую Кощея, все головы Змея Горыныча и Черномор заржали во весь голос, а сам Кощей нахмурился. Дух леса специально проигнорировала бывшего и поклонилась, сказав: «Здравствуйте, хранители. Я дух леса Заряна. Мое тело было уничтожено, поэтому я сейчас только главнокомандующий». Леший сказал: «Заряна, отношение к природе Ивана достойно моего одобрения». Дух леса задумалась и сказала: «Да, повелитель». Леший сказал: «Тогда я даю тебе мое одобрение, владеющий. Следующим заговорил центральный Горыныч. «Иван, попроси нас во внешнем мире рассказать о текущем состоянии всех хранителей, так будет лучше всего. Но если кратко, насколько мы знаем, минимум пятеро из нас мертвы. Ты должен знать одно. Опасайся высшего императора Сибири. Как бы ты силен не был, тебе его не победить, пока он около ядра искажений». После этого головы переглянулись и сказали хором: «Мы даем тебе свое одобрение, владеющий». Затем заговорила Баба-Яга: «Поскольку ты Иванушка, я даю тебе свое одобрение. У меня слабость к вашему аромату». После этого заговорил Кощей: «Я даю тебе свое одобрение, владеющий». Затем заговорил кот Баюн: «Иван, ты умеешь петь». Парень, решив, что уже ничему не надо удивляться, ответил: «Нет». Кот сказал: «Тогда я не даю тебе своего одобрения». Чудо-юдо Рыбакит заговорила с помощью магии звука: «Надеюсь, ты защитишь Русь в будущем. Ты получаешь мое одобрение». Затем заговорила Жар-птица: «Ты не подходишь по моим требованиям, ты не получишь моего одобрения». После этого заговорил Великий Полос: «Меня настораживает твой контрактный потомок высшего императора Сибири. Ты не получишь моего одобрения». После этого некоторое время была тишина, а потом заговорил Черномор: «Ну, Святогора мы не дождемся. Я последний. Иван, у тебя есть девушка? Если есть, расскажи о ней». Иван рассказал о Людмиле, после чего Черномор рассмеялся и сказал: «Царевна, это хорошо. Мне нравилось их воровать. Ты получаешь мое одобрение». После этого Кощей заговорил снова: «Итого, ты получил 8 одобрений. Магия зала сама выберет награду для тебя, но также ты, являясь первым за все время существования зала получившим мое одобрение, обретешь путевой шар. Стрелка в нем указывает на местонахождение артефактов хранителей Руси, если они достаточно близко к тебе». Внезапно в голове Ивана раздался голос другого Кощея: «Близко, это в радиусе 10 километров». После этого призрак Кощея появился около Ивана и заговорил с хранителями: «Здравствуйте, хранители». «Здравствуй, я. Часть моей души находится в перстне, поэтому я могу разговаривать с вами. У меня есть одна просьба. Если кто-то из вас помнит, передайте мне схемы совместных заклятий владеющих. Сейчас очень много из них утеряно, это поможет защите Руси». Черномор засмеялся: «Старый, ты чего? Захотел Русь позащищать? От чего такой настрой?» Призрак Кощея ответил: «От скуки». Черномор, посмеявшись, протянул руку и передал некоторую энергию в перстень Кощея, сказав: «Поскольку я был магом заклятия, как и ты, я помню несколько. Из остальных, схемы заклятий передали только Великий Полос и Баба-Яга». После этого снова заговорил центральный Горыныч: «Ну что же, думаю, это все, удачи тебе, владеющий». Затем Иван очнулся около камня. Он осознал, что получил следующие награды: путевой шар и благословение хранителей Руси. Пока Иван находится на земле русской, вся его магия усиливается в 2 раза, вся магия, атакующая его, ослабляется в 2 раза, а исцеляющая и благословляющая его магия эффективнее в 2 раза. Иван, улыбаясь, подошел к остальным, и Наталья Владимировна повела молодых магов на выход. Часть 53. Пройдя через те же 2 портала, маги снова оказались в Твери. Наталья Владимировна попрощалась с молодыми людьми, и они вышли из здания, в котором проводилось награждение. На выходе было много людей, в том числе и друзья Ивана. Но, прежде чем студент успел что-либо сказать друзьям, к нему подошла Марья и сказала: «Привет, как награждение? Тебя хочет увидеть Змей Горыныч. Давай по-быстрому смотаемся, а потом можешь отдыхать и праздновать. Я тебя верну обратно. Думаю, ты сам сейчас хочешь встретиться со змеем. Это займет максимум 2 часа. Иван согласился и сказал друзьям о том, что ему надо к змею. Павел, Ольга, Людмила, Любава и Аленушка пожелали ему удачи. Марья отвела студента в малолюдное место и использовала сапоги-скороходы. Таким образом, уже через 15 минут молодой маг вошел в комнату Горыныча. Марья вошла вместе с ним. Также в комнате была Василиса. Увидев вошедших, центральный Горыныч заговорил: «Здравствуй, Марья, привет, Иван, вы быстро». Василиса тоже только что вернулась с поляны зала. «Ваня, поздравляю с победой в турнире. Теперь расскажи, как прошло твое посещение зала хранителей. Кощей, присоединяйся к беседе». Призрак Кощея появился около Ивана и поприветствовал всех в комнате. После этого молодой маг рассказал о своем посещении зала и наградах. После рассказа владеющий спросил: «Змей Горыныч, расскажите судьбу каждого из хранителей Руси. И еще, что при получении благословения хранителей, я узнал, что оно действительно только на земле русской. Что именно имеется в виду?» Первым ответил Кощей. «Насчет второго вопроса, лучше я отвечу. Все хранители Руси связаны с землей русской и распространяют на ней свою энергию. То есть благословение действительно только на земле, в которой есть частичка энергии хранителей. Но эта земля должна быть едина. То есть если какой-то хранитель уедет далеко за границу, например, в Австралию, земля, помеченная хранителем там, не будет считаться русской. Насчет географических границ, я тебе сейчас придам знание в твой мозг. Все хранители могут чувствовать эти границы. Со временем и ты, как владеющий, научишься». Иван почувствовал, что теперь знает границы земли русской, с точки зрения хранителей. Восточнее Урала границы почти совпадали с современными границами России. Правда, было очень много мест, в основном в землях, в которых обитали монстры, в которых аура хранителей была ослаблена, поэтому и благословение действовало пропорционально слабее. К удивлению Ивана, среди самой большой зоны ослабления, прямо около места, где находилось ядро искажений, аура хранителей была очень плотной. В европейской части России границы были шире современных, они затрагивали часть стран, территория которых когда-то принадлежала Российской империи, Русского царства и прочих ипостасей России. Иван поблагодарил Кощея, после чего центральный Горыныч сказал: «Насчет хранителей Руси, про нас, Кощея, Лешего и Чудо-Юда Рыбу-Кита, ты уже знаешь. Теперь я расскажу тебе про остальных. Баба-Яга пропала без вести несколько сотен лет назад. Жива она или мертва, мы не знаем. Местоположение ее священного сосуда также неизвестно. Святогор также пропал, но он скорее всего спит, замаскировавшись, в каких-нибудь горах. Ведь на этой планете почти нет тех, кто мог бы его убить. Мы не занимались его поиском, поскольку будить его чревато последствиями. Его священный сосуд скорее всего у него. Черномор воровал царевин. Нас это достало, и мы его убили. Его заспиртованная голова до сих пор хранится у нас в коллекции. Где его священный сосуд, не знаем точно, но его вроде продали в арабские страны. Насчет остальных троих, ну, Жар-Птица, Великий Полос и Кот Баюн несколько сот лет назад решили, что их троих, двоих истинных императоров и одного высшего, а также их владеющих и владеющего нашей правой головы должно хватить, чтобы убить высшего императора Сибири в его логове. Итог плачевен. У нас на троих хранителей и на четыре священных сосуда меньше. Скорее всего, никто из них не выжил. Хотя кто знает, три сосуда до сих пор лежат в логове высшего маленького пушистого зверька. Ну, а где сосуд правого, мы тебе уже сказали. Суть в том, что высший император Сибири может многократно усилиться с помощью ядра искажений, так что в его логове никто в этом мире, скорее всего, не сможет его убить. Еще вопросы? Иван поблагодарил змея, после чего снова заговорил Кощей. Иван, достань путевой шар, я научу тебя им пользоваться. Владеющий достал шар, это была небольшая прозрачная сфера, внутри которой была деревянная стрелка. К сфере был приделан шнурок, чтобы можно было ее носить как амулет. Сейчас стрелка указывала на Горыныча и светилась темно-зеленым цветом, с периодическими вспышками темного красного пламени. Кощей продолжил: «Всегда носи шар как амулет, а теперь направь энергию в шар и подумай о Горыныче, своих священных сосудах, а также о всех артефактах хранителей в этой комнате. После этого, стрелка уже не будет на них указывать». Иван следовал указаниям Кощея. Правда, в жилище Горыныча и царевин было слишком много артефактов, созданных хранителями, так что на то, чтобы стрелка перестала светиться, ушло около получаса. Затем, заговорил левый Горыныч: «Иван, у нас к тебе еще одно дело. Сейчас, поскольку ты победитель соревнований и явно не принадлежишь никакой организации, у нас к тебе есть предложение. Поскольку ты уже согласился стать нашим помощником, мы предлагаем уже сейчас тебя оформить как сотрудника компании Тризмий. Твоя должность будет специалист по поиску артефактов. Мы даже будем платить тебе зарплату, ну и скупать сосуды для душ, созданные тобой или Заряной, как ты и договаривался с Марьей. После этого, я думаю, к тебе не будут приставать представители различных организаций. Насчет документов не беспокойся, ответственные за Тризмей царевны все сделают. Иван с радостью согласился, после чего вместе с Марьей вернулся в Тверь. Когда Иван нашел друзей, он увидел, что они еще раз празднуют окончание турнира. В этот раз присутствовали Людмила, Ольга, Павел, Аленушка, Кирилл, Юля и Станислава. Любава отсутствовала. Владеющие с Марьей присоединились к пьянке. После прихода Ивана, все стали спрашивать, что он получил в качестве особой награды. Оказалось, что Аленушка и Юля уже смутно помнили процесс получения награды. Ну и, разумеется, ничего не помнили о зале хранителей. Иван, убедившись, что Кирилл отсутствует поблизости, он пошел докупать алкоголь по просьбе Аленушки, ответил: «Я получил артефакт, который в пределе 10 километров указывает на артефакты хранителей Руси, а также, я получил благословение, усиливающее меня на территории России. А что вы получили, Аленушка, Юля?» Уже пьяненькая Юля ответила: «Я пробудила дополнительный элемент, лед. Он сразу развился до высокого уровня первой ступени. Не знала, что можно получить такую награду». Все удивились, после чего заговорила Аленушка: «У меня усилилась моя жар-птичка, ее способности стали сильнее и теперь она в стадии наивысшей мощи будет не высшим полководцем, а младшим императором». Все еще раз обалдели, говоря, что, похоже, Иван получил худшую награду. В этот момент студент услышал голос Кощея: «Твоя награда отличается. Сила полученного тобой благословения хранителей будет увеличиваться с ростом твоей силы и с ходом времени. Это из-за того, что ты получил одобрение 2/3 всех хранителей». После этого маги продолжили праздновать. Пробыв еще несколько дней в Твери, Иван, Ольга, Людмила и Павел отправились обратно в Петербург. До их отправления в места культивации оставалась еще неделя. Перед отъездом Иван с друзьями попрощались с Любавой, Аленушкой, Станиславой и Юлей. Любава сказала: «Спасибо, Ваня, что сагитировал выбраться из дома. Мне очень понравилось. Кстати, я через некоторое время приеду в Петербург погостить, город посмотреть». После этой фразы стоящая рядом Аленушка рассмеялась, а Любава смирила ее убийственным взглядом. Юля сказала: «Еще увидимся. В следующий раз я тебе не проиграю, Ваня». После этого, с помощью Настасьи Николаевны, Иван, Ольга, Павел и Людмила быстро добрались до Петербурга. Следующие несколько дней Павел и Ольга оформляли свое устройство на работу, а Иван с Людмилой отдыхали. В один из дней Иван гулял с Людмилой по центру Петербурга, как почувствовал, что стрелка путевого шара начала куда-то указывать. Удивившись, Иван достал путевой шар. Стрелка светилась светло-зеленым светом. Пройдя в направлении, указанном шаром, Иван с Людмилой дошли до комплекса «Сердца болот». Теперь стрелка указывала вниз, вглубь комплекса. Иван мысленно спросил у Кощея, почему в этот раз радиус обнаружения шара был сильно меньше 10 километров. Кощей ответил: «Энергия уровня императоров может затруднять работу шара, уменьшая радиус обнаружения артефакта». Иван достал мобильный и думал, кому позвонить. Первой на ум пришла Марья, и студент набрал ее номер. Через несколько гудков царевна ответила: «Привет, Ваня». «Привет. Слушай, мой шар нашел артефакт. Стрелка светло-зеленая и указывает куда-то вглубь комплекса «Сердца болот». Марья чуть не поперхнулась и сказала: «Это просто замечательно. Подожди где-нибудь пару часов, я все устрою. Позвоню тебе, как все будет готово к походу в комплекс «Сердца». После этого Иван с Людмилой пошли в ближайшую кафешку, где стали дожидаться повторного звонка Марьи. Через несколько часов Марья сказала, чтобы Иван подходил к комплексу. Людмила решила, что ее в комплекс «Сердца болот» не пустит, скорее всего, и поехала домой к Ивану. Иван подошел ко входу в комплекс «Сердца болот». Там его ждала Марья и незнакомая ему женщина лет 45. Царевна представила Ивану эту женщину: «Ваня, это Антонина Михайловна, маг заклятий, ответственная за оборону Петербурга, глава отряда болотных магов». Иван поздоровался, после чего показал путевой шар обеим магам заклятия. Антонина Михайловна сказала: «Хорошо, пойдем вовнутрь. Иван, пожалуйста, не давайте своим священным сосудам поглощать энергию сердца болот. Она не бесконечна». Войдя в комплекс, Иван снова почувствовал очень плотное стихийное дыхание. Маги продвигались, следуя указаниям стрелки, все глубже в комплекс, пока не достигли уровня сердца болот. Антонина Михайловна у двери на уровень сердца болот сказала: «Иван, осторожно, внутри очень плотное дыхание элементов. Ваше тело мага высокого уровня может не выдержать длительного пребывания там. Поэтому, я разрешаю вам поглощать избытки энергии священным сосудом. Но учтите, только избытки». Маги вошли на уровень сердца болот, и перед Иваном предстала следующая картина. В центре большого помещения, в котором вместо пола было болото, находилось гигантское нечто шарообразной формы. Оно было покрыто мхом и растениями и пульсировало. От него исходило очень мощное дыхание элементов. Владеющий почувствовал, что его переполняет энергия, и начал поглощать амулетом излишки энергии. Путевой шар указывал, что артефакт находится под сердцем болот. Антонина Михайловна создала вокруг себя с Иваном барьер из болотной воды, и они погрузились под сердце. После того, как владеющий показал Антонине Михайловне точное местонахождение артефакта, она достала его болотной магией. После выхода с уровня сердца болот, Иван обнаружил, что его элемент земли прорвался к третьей ступени высокого уровня. Поднявшись на поверхность и войдя в одно из служебных помещений комплекса сердца болот на верхнем уровне, маги осмотрели артефакт. Это был большой потертый гримуар, он был застегнут кожаным ремнем и не поддавался. Антонина Михайловна спросила: «Это ведь гримуар Бабы-Яги. Я слышала, что все найденные до этого гримуары не были закрыты. Этот какой-то необычный». В этот момент рядом с Иваном появился призрак Кощея. Антонина Михайловна удивилась, но поняла, что это эффект перстня владеющего. Бессмертный сказал: «Здравствуйте, вы правы. Это необычный гримуар Бабы-Яги. Это ее священный сосуд. Открыть его может только владеющий. Вам надо решить, кому отдать его. Насколько я помню, требования бабки – знание зельеварения и обладание элементом яда. Но это, конечно, будет верно, если эта старая карга еще жива, иначе у нее не может быть нового владеющего. Поэтому дайте Ивану подержать гримуар. Я могу определить, жив ли хранитель Руси и насколько он далеко от священного сосуда, действуя через перстень». Антонина Михайловна передала гримуар владеющему Горыныча, после чего Кощей на несколько десятков секунд задумался, а потом сказал восторженно: «Эта старая карга жива, только она находится очень далеко, на расстоянии примерно от 5 до 10 тысяч километров. Скорее всего, она не хочет, чтобы ее нашли. Желаю вам найти хорошего владеющего». После этих слов призрак Кощея исчез. Антонина Михайловна забрала у Ивана гримуар и сказала: «Это просто замечательно. В нашей стране появится новый владеющий. Спасибо вам за помощь. Теперь мы созовем совет государственных магов заклятия, чтобы определить нового владеющего. Скорее всего, мы позовем вас, как владеющего, для контролирования процедуры овладевания священным сосудом». Иван пошел домой, дальше отдыхать с Людмилой, а Антонина Михайловна с Марьей созвали совет государственных магов заклятия. Часть 54. Москва, штаб-квартира Министерства магической безопасности. Члены Совета государственных магов заклятия собрались в штаб-квартире ММБ в кратчайшие сроки. Чуть больше десятка могущественных магов сидело за большим столом. Увидев, что все собрались, глава ММБ Борис Игнатьевич сказал: «Приветствую всех. Недавно был найден священный сосуд истинного императора-хранителя Руси Бабы-Яги. Также было установлено, что Баба-Яга жива, но о ее местонахождении известно только то, что она на расстоянии 50 тысяч километров от Санкт-Петербурга. Целью этого собрания является выбрать и утвердить владеющего священным сосудом Бабы-Яги. Согласно известной нам информации, требования, установленные сосудом, следующие. Владеющий должен обладать элементом яда и обладать знаниями и умениями в области зельеварения. Также, наши требования, это должен быть государственный маг или маг, которого можно сделать государственным, а также быть магом заклятия или выдающимся молодым магом с большим потенциалом к росту. По этой части есть вопросы. Первым задал вопрос, который был на уме у половины присутствующих магов, Михаил Александрович, ректор МГУ. Борис Игнатьевич, раз так, то зачем вы собрали совет? Понятно же, что изложенным вами требованиям соответствует только царевна Марья. Я не думаю, что кто-то бы возражал сделать еще одну царевну владеющей. Глава ММБ ответил, кинув взгляд на сидящую на одном из мест Марью. На самом деле, Царевна Марья отказалась от становления владеющей, по причине, что она царевна. Но в любом случае, я могу предложить более подходящую кандидатуру. Из молодых магов. На следующий день, Санкт-Петербург. Павел с Ольгой, уже успевшие оформиться на своих новообретенных местах работы, наслаждались несколькими днями отдыха, смотря сериалы лежа вместе на диване у себя в квартире. Внезапно, у Ольги зазвонил телефон. Девушка ответила, и ее лицо стало серьезным. После короткого разговора Ольга встала с дивана и сказала: «Паша, меня вызывают в местное отделение ММБ. Что-то очень срочное». Павел пожелал девушке удачи, и Ольга ушла. Через некоторое время, девушка прибыла в здание петербургского отделения ММБ. Пройдя через пропускной пункт, Ольга пошла в кабинет, в который ей сказали прийти. Зайдя в кабинет, девушка внутренне сильно удивилась и немного испугалась. В кабинете сидел глава ММБ Борис Игнатьевич и, видимо, ждал ее, попивая чай. Нервничая, Ольга поздоровалась и села на место, на которое указал глава ММБ. Борис Игнатьевич сказал: «Здравствуйте, Ольга. Дело, о котором я хотел с вами поговорить, особой важности. Но сначала, скажите, что вы знаете о хранителях Руси?» Нервничающая Ольга, все еще не понимающая, что происходит, ответила: «Хранители Руси – очень сильные существа, охраняющие нашу страну. В основном, я знаю только о Чудо-Юдо-Рыбе-Ките и Змее Горыныче, Кощее Бессмертном и Бабе Яге. Об остальных слышала только мельком». Борис Игнатьевич кивнул и продолжил: «Хорошо, а что вы знаете о владеющих?» Ольга, все еще не понимая, в какую степь ведет разговор пугающий начальник, ответила: «У каждого из хранителей Руси есть священный сосуд. Все священные сосуды – очень мощные артефакты. Владеющие – обладатели этих артефактов, с одобрения соответствующего хранителя». Борис Игнатьевич снова кивнул и сказал: «Хорошо, теперь перейду к сути. Недавно был обнаружен священный сосуд Бабы-Яги и было установлено, что она жива, но ее местонахождение неизвестно. Мы, Совет Государственных Магов Заклятия и лично я, предлагаем вам стать владеющей священного сосуда истинного императора-хранителя Руси Бабы-Яги, поскольку вы подходите по предполагаемым требованиям сосуда и являетесь перспективным молодым магом». Ольга чуть не открыла рот от потрясения и, ошарашенная, продолжила слушать: «Став владеющей, вы должны будете прикладывать все усилия для защиты нашей страны. Также есть очень маленькая вероятность того, что при угрозе уровня заклятий потребуется ваша помощь, поскольку священные сосуды необходимы для особых заклятий. Но, также вы получите огромные преимущества, поскольку священный сосуд – очень мощный сосуд, очень полезный при развитии. А также, владеющим оказывается поддержка со стороны государства». Ольга задумалась. Она очень обрадовалась такой возможности, но также поняла, какая это ответственность. Девушка думала: вот если посмотреть на Ваню, то совсем не кажется, что на него давит такая ответственность. Через некоторое время Ольга спросила: «Борис Игнатьевич, а владеющий Иван участвовал в операциях уровня заклятий?» Борис Игнатьевич спокойно ответил: «Да, в одной операции. Разумеется, это секретная информация. Благодаря владеющему Ивану нам удалось разобраться с угрозой с потерями гораздо меньше ожидаемых». Ольга размышляла: «Ваня участвовал в операции такого уровня. Это же должно быть очень страшно, для магов нашего уровня участвовать в бою, где мы не способны сделать вообще ничего, где наша жизнь от нас не зависит». Но по нему этого не было видно. Вообще, он такой же, как был, бухающий жизнерадостный разгильдяй. После этих размышлений девушка собрала всю свою решительность и ответила: «Борис Игнатьевич, я согласна стать владеющей». Глава ММБ кивнул, встал из-за стола и провел Ольгу в другое помещение, войдя в которое девушка лицезрела следующую картину. На столе лежал большой гримуар, а за столом сидели призрак Кощея и два человека – Иван и Марья. Царевна увлеченно разговаривала с призраком Кощея об артефактах, а Иван спал в сидячем положении. Марья заметила вошедших только когда Борис Игнатьевич подошел к ней близко. Царевна смущенно прервалась на полуслове. После этого Марья кинула взгляд на спящего Ивана, и на него обрушился столб воды. К удивлению Марьи, вода не попала на студента, а застыла в воздухе над ним, после чего полетела на пол в угол комнаты. После этого Иван мгновенно поднял голову и поприветствовал Ольгу. «Привет, Оля. Зацени, Я раскопал для тебя чит. Ольга удивилась. Это ты его нашел? Иван пожал плечами и сказал. Да, с помощью путевого шара. После этого призрак Кощея встал с места и сказал. Ладно, давайте приступим. Ольга, возьми гримуар в руки. Теперь сосредоточься на нем и поставь на нем духовную метку, словно это обычный артефакт. Девушка проследовала инструкциям, затем некоторое время ничего не происходило, но в один момент гримуар засветился энергией светло-зеленого цвета и открылся, паря над руками Ольги. Кощей сказал, «Поздравляю, ты теперь владеющая Бабой-Яги. Ты можешь убирать гримуар по одному своему пожеланию. Он все равно будет работать как культивационный сосуд, сосуд для души и накопитель энергии. Кстати, тебе придется его развивать. Он питается болотной энергией, энергией ядов, а также его можно развивать, проливая на него особые зелья. Также, насколько я знаю, он усиливает магию элемента яда, а также в нем написаны рецепты множества зелий, а также самые сокровенные секреты старухи. Поскольку ты владеющая, я уговорил Марию отдать тебе артефакт бабки, ступу. Это мощный летающий артефакт уровня полузаклятий. Главная особенность ступы – это то, что она не потребляет энергию владельца для полета. Также она очень крепкая и в крайнем случае с ее помощью можно таранить существ уровнем ниже высшего полководца.